Пегаса — искусство мертво. То копай котлован до победного дна, где растут трубы, как корни деревьев, что переплетаются между собой странно и дерзко, как мужчина и женщина. Во мне растет ненависть. Точно так же, как проросший росток семечка. Продажа. Сотни лиц от богатых до богатых страдальцев. Поэт, писатель, не все ли равно, как копаться среди личных качеств? Если продажная и сама пропаганда, что растет в любую сторону, от ничтожества до предателя, от Сократа до его некой власти, от философических цитат до разврата, на небе подсвечены искрами технограда темные облака. Отец нетрезво вышагивает, будто бы уже не стесняется. Хотя он никогда не стеснялся, когда я разработал этот чокнутый план. На столичной площади на скрипке играет музыкант. Техническими руками, будто бы по вшитой в него программе. Но отец почему-то перед ним останавливается. «Смотри», — говорит он. Его руки в локтях со сделанными мембранами дают ему ограничение движений. Однако он раскрывает диафрагмы, будто бы выводил это долгими вечерами, раз за разом, как фанатик. Чип. Подожди-ка. Мы должны подождать, когда он доиграет. Свой видит своего среди сотен таких же. Это не миф. Это когда видишь в зеркальной клетке свое отражение. Оно и притягивается. Черт, как же это просто! Почему это так просто? Закончив симфонию, музыкант кивает своему пустому стадиону. На той площади только мы с отцом смотрели, как он пытался своими руками вывести музыкой некий трактат. «Спасибо, дамы и господа», — замечает моего отца. «Ты живой, старик? Тебя ведь посадили». «А кто ты?» «Помнишь? Лаборатории, опыты. Твоя дочь?» — разглядывает меня. «Стала киборгом?» — качает головой. «Ты ведь после смерти жены против был. А теперь, выходит, ты это принял?» У меня заболел гипофиз. Разговоры бывают грубы, как будто резанули быстро острой бритвой. «Я вспомнил тебя, как поживает наука. Как без тебя теперь физиком? Есть ли новое открытие?» Мужчина качает головой. «Все остановилось. Ну, работаю, пожалуй, как обычно. Но это столь непривычно, как играть на пустой площади на скрипке. Ночью, ведь здесь все контролируется. Моя мелодия не похожа на их». Чип. «От души. Вот так вот площадь. Музыкант без рук, физик». Когда говоришь с Чипом, а он произносит «от души», ты ведь бездушная разумная машина. «Боюсь, там, где я вшит, я пророс». «Как сорняк отсюда и внутренний голос. Я слишком много общаюсь с тобой». Отец тем временем обсуждает нечто столь активно. Узнает, где прячутся те, с кем можно поговорить. И кто не боится открыто выступить. «Посидим, Чип». «Посидим». Сажусь рядом на чистую площадку. Довольно теплые плиты. Для этого здесь работали ранее машины. Сейчас я всего лишь наблюдатель. Я достаю из кармана мячик, который кручу в руках и сжимаю, как свою же сложную память. Затем бросаю об землю, а он снова ко мне возвращается.